Глава 12. Пусть Фемистокл порой досаждал упрямством, спорить с ним в данном случае Ксантип не стал. Возможно, вместо него в Спарту мог бы отправиться Аристид, а других вариантов, пожалуй, не было. Действительно, не посылать же самого Фемистокла, особенно после его ссоры со спартанским навархом. Прежде чем вступать в переговоры со Спартой, следовало все тщательно продумать и предусмотреть. Ни богатство, ни атрибуты власти не интересовали спартанцев. Более того, они зачастую относились к такого рода знакам с презрением, полагая, что излишества способствуют изнеженности и ведут к упадку. В поездку к Сантипу Кимон отправились всего лишь с двумя слугами — Реласом и Анисимом. Обоим было чуть за 30, и оба участвовали в сражении у Саламина. Все четверо имели при себе мечи, а у Реласа висел за спиной изрядно потертый чехол с луком. Вместе они составляли грозную группу, способную отпугнуть воров или бродяг. По крайней мере, Ксантип на это надеялся. Впрочем, если верить слухам, в тот год на дорогах было тихо. Маневры сухопутных армий отвадили преступников, живших грабежами и убийствами путешественников, заставили их держаться подальше от дорог. Ксантип полагал, что они, скорее всего, вернутся, когда голод одолеет страх. Никаких признаков того, что кто-то наблюдает за ними, с того момента, как они оставили за спиной разрушенные стены Афин, посольская группа не заметила. Местность, через которую они проезжали, выглядела пустынной. Целые поселения, десятки домов обезлюдили и несли печать заброшенности. Некоторые не дождались мужчин с войны в проливе, другие, очевидно, погибли от рук персидских всадников. Думать об этом было тяжело. По дороге на северо-запад Ксантип ненадолго остановился в своем поместье. Оно было сожжено и варварски разграблено. Убили даже лошадей. Ксантип нашел сваленные в кучу черепа и копыта, а во дворе кое-где белели сухожилия. Кони, которых выделило для посольства собрание, оказались пугливыми и шарахались от каждой тени. Кимон проклинал кобылу, на которой ехал, и то и дело натягивал поводья так крепко, что лошадь начинала горцевать и вставать на дыбы. Молодой человек, возможно, и олицетворял будущее Афин. Но наездником был никудышным. «Отпусти немного поводья!» — крикнул Ксантип. «Она сопротивляется, потому что ей жмет язык!» Кимон бросил на него сердитый взгляд, но совсем скоро животное действительно успокоилось. Ксантипу не то чтобы не нравилось общество этого героя Саламина, просто совсем не радовала мысль о том, что предстоит провести с Кимоном несколько дней. 10 лет назад его отец, Мильтиад, командовал войсками в битве при Марафоне, где греки одержали жизненно важную победу над персами. Присутствие Кимона послужит напоминанием Спарте об афинской мощи. По крайней мере, так предполагал Ксантип. Он подозревал, что все это устроил Фемистокл, следуя какому-то личному хитроумному замыслу. Этот человек определенно вознамерился заставить их всех плясать под его дудку. День клонился к вечеру, и Ксантип знал, что нужно поискать хорошее укрытие, чтобы стреножить лошадей, поесть и поспать. Нет такой причины, чтобы можно было позволить себе потерять бдительность в дороге. «Хочешь первым встать на стражу?» — спросил он Кимона. Молодой человек задумался и ответил. «Я почти не сплю, только за надежной стеной, а здесь... Сомневаюсь, что вообще смогу спокойно лечь, так что неважно, мне все равно не уснуть». «Тогда заступай первым», — сказал Ксантип, старательно скрывая раздражение. «Я могу спать где угодно». «Разобьем лагерь, но без костра. У меня в мешке есть немного мяса и хлеба, чтобы продержаться. До Спартанской стены мы должны добраться завтра к полудню. Там нас покормят». Такая перспектива никого не обрадовала. Ксантип заметил, что молодой человек облизывает губы и покачал головой. До него доходили слухи, что Кимон пьет за троих, но без особых последствий. И хотя Ксантип задавался вопросом, насколько сильно это повлияло на парня, вообще-то ему было все равно. Настроение улучшилось, когда они поднялись на вершину холма и увидели внизу неглубокую долину, по дну которой бежала речушка. Делянки окружали крошечный домик со сломанным в нескольких местах забором, что не сулило ничего хорошего. Санти поморщился. Персидские разведчики прошли здесь, забрав все, что смогли. В такие времена законы не действуют. Одни являют благородный дух, другие оказываются хуже волков. Пока Релас и Анисим проверяли, нет ли засады, Ксантип и Кимон натянули поводья и спешились. Ксантип молча махнул рукой, обнажая меч. К его неудовольствию Кимон оставил свой в ножнах и, оглядываясь по сторонам, просто пожал плечами. Они стояли во дворе небольшого семейного хозяйства, пытавшегося выжить на бедной иссохшей земле. Приоткрытая дверь висела на одной кожаной петле. Едва шагнув под притолоку, Ксантип понял по запаху все, что нужно было знать. За порогом рядом с дверью лежали три изуродованных тела. Здесь не было ни надстройки, ни второй комнаты, только простой очаг и занавеска, за которой, должно быть, в счастливые времена спали отец и мать. Повсюду ползали мухи, и запах стоял такой густой, что, казалось, прилипал к коже. Все это напомнило Ксантипу поле битвы и вызвало полузабытое детское воспоминание, связанное с одним случаем, когда он обнаружил под сараем гниющего барсука. С тех пор тошнотворный запах ассоциировался у него со смертью. «Живых нет!» — крикнул Ксантип остальным. Он подумал, не следует ли похоронить останки, и тут же пожалел, что ему пришла в голову эта мысль. С другой стороны, это были его соотечественники. Он выругался себе под нос и, обернувшись, увидел, что Кимон уставился на скребущуюся во дворе одинокую курицу. Судьба молодой семьи совершенно не волновала парня, но курица полностью завладела его вниманием. Тот, кто убил людей, пропустил эту птаху. Ксантип замер, когда Кимон медленно протянул руку. Один из двух гоплитов, здоровенный верзила, назвавшийся Реласом из Гипотонтиса, обладатель окладистой черной бороды, от которого пахло оливковым маслом и кислым вином, с величайшей осторожностью снял лук и протянул Кимону. Ксантип тоже дышал и ждал. Солнце стояло низко над горизонтом, и в воздухе уже ощущался холодок. Чтобы выкопать даже неглубокую могилу, понадобилось бы время. Но зато, если захоронить тела, воздух станет чище, и можно будет переночевать в доме. В противном случае остается завернуться в одеяло и лечь под звездами. Небо было ясным, и не предвиделся дождь. Уверенно и четко Кимон наложил стрелу и плавно натянул тетиву. Ксантип отметил силу в его руках. Достойный сын своего отца. В наступившей тишине курица царапала что-то и клевала, деловито кудахча. Словно почувствовав опасность, она вытянула шею и посмотрела сначала в одну, потом в другую сторону. Стрела попала ей прямо в грудь. Кимон с воплем кинулся к птице и бросил ее товарищу ощипать и выпотрошить. Ксантип заставил себя улыбнуться, хотя чувствовал только раздражение. Мир в руинах, дом сгорел дотла, а он играет в игры и политику. «Как я уже говорил, Кимон, у меня в мешке есть немного мяса и хлеба. А сейчас я собираюсь похоронить эту семью», — сказал Ксантип и повернулся к Реласу, который уже выдергивал у птицы перья. «Ты и ты, Анисим, помогите мне выкопать могилы». Услышав это, Релас посмотрел на Кимона, но тот лишь молча кивнул. Наполовину ощипанную птицу оставили возле лошадей. Анисим, чувствуя неодобрение Ксантипа и пряча голову, отправился искать лопаты. Кимон нахмурился и, воспользовавшись моментом, заглянул в дом. От увиденного все посторонние мысли исчезли, осталось только тяжелое чувство долга, и он взял протянутую ему лопату. Работали усердно и споро, и еще до того, как солнце скрылось за горизонтом, во дворе темнели три неглубокие могилы. Прежде чем покрыть лица мертвых, Ксантип вложил монеты в рот мужу и жене и маленькой дочери. Ничего больше он сделать для них не мог, помолился и сказал, что сожалеет о том, что с ними обошлись так жестоко. Крови в доме было много, и когда взошла луна, он понял, что не хочет оставаться на ночь под крышей. Уснуть Ксантип не смог, лежал, глядя на звезды. Кимон стоял на страже первым, от него пахло вином, и глаза у него были страшные. В нормальные времена до прихода персов послы Македонии остановились бы у одних из больших ворот Афин, ожидая разрешения на въезд в город. Теперь же вся защитная стена лежала в руинах. Персидская армия размолотила камни в щебень. Для пришедших на собрание это было все равно, что стоять голыми в боевом строю, без плаща, щита и копья. Царь Македонии и его спутники остановились там, где проходила раньше граница великого города. Александр видел вдалеке разбитые камни по обе стороны дороги, обугленные остатки ворот, лежащие у рухнувшей башни. Дальше стояли дома, уцелевшие после великого пожара, некоторые с новыми крышами, а еще дальше над городом возвышались другие божественные камни — Акрополь, Ареопаг, Никс и иные холмы, образовавшие сцену для Афин. Все было обнажено, драгоценная мантия сорвана. Там, где еще недавно высилась стена и пролегала главная дорога на северо-запад, стояли гоплиты, люди из бронзы и плоти со щитами и копьями, готовые дать отпор любому захватчику. Говорили, что Спарта не нуждается в стенах, а афиняне их потерю ощущали остро. Навстречу всадникам направился Аристид, в хламиде и сандалиях с обнаженным плечом. Один свиток он нес под мышкой, другой держал в руке. При его приближении македонские всадники спешились. Оружия у него не было, и все же гоплиты отнеслись к нему почтительно. Всадники обменялись настороженными взглядами. Афиняне, как всем известно, народ чудной. «Вы к нам не в самое подходящее время», — сообщил Аристид. «Ищете работу? Нам нужны каменщики и плотники». Он сверился со свитком, который держал в руке. «И гончары, да». «Если вы умеете что-то из этого, я могу найти вам место. Если нет, то лишние рты нам не нужны. По крайней мере, до весны. Очень жаль». Его взгляд на мгновение задержался на самом темном из троих. Мужчине с аккуратной бородкой из завитых промасленных колечек и золотыми кольцами на пальцах. Аристид ждал, подняв брови и, очевидно, собираясь отвернуться. Терпение иссякло у самого высокого, и он осторожно постучал двумя пальцами по тяжелой застежке в виде льва на своем плаще, привлекая к ней внимание Аристида. «Я царь Македонии, союзник великого царя Персии, личный посланник Мардония, командующего всеми персидскими войсками на суше и на море. Я пришел выступить перед вашим собранием, для чего предлагаю установить перемирие». «Ты тоже умеешь лепить горшки?» — спросил Аристид. «Они так сильно нужны нам сейчас. Все разбиты, сам видишь. У нас есть работающие печи, но без дополнительных тысяч горшков нам негде хранить масло, зерно или вино». Александр недоуменно моргнул. «Ты издеваешься надо мной, афинянин?» И потянулся к рукояти меча. В ответ Аристид улыбнулся и вскинул руку. За его спиной 40 гоплитов подняли копья и щиты, готовые пойти в атаку. Царь Македонии убрал ладонь с навершия меча. Противники оценивающе посмотрели друг на друга. «Человек, который говорит, как раб персов, обойдется без моих издевательств», — сказал Аристид. «Он сам издевается над собой». «Пойдем, я отведу тебя на собрание. Уже почти полдень. Но ваши лошади должны остаться здесь. Они нужны нам, чтобы таскать щебень и балки». «Моя лошадь обучена для войны. Она не какое-то вьючное животное», — возмутился Александр, повышая голос. «Тем не менее они нам нужны», — пожал плечами Аристид. «Твои персидские друзья убили всех мулов и ослов, убили и съели. Мы не будем мучить ваших лошадей, разве что наденем упряжь и заставим поработать. Если вы о них беспокоитесь, поспешите на собрание». Не дожидаясь согласия македонцев, Аристид махнул рукой через плечо. 6 гоплитов, сердитые и готовые растерзать чужаков на месте, подошли ближе. Македонцы сжали кулаки, но поделать ничего не могли. Коней у них забрали, отчего статус посланников несколько понизился. «И как тебя зовут?» — спросил Аристид, ведя чужаков по улицам разрушенного города. «Я уже говорил, Александр, царь Македонии», — друг персов», — добавил Аристид. «Союзник великого царя», — поправил Александр сквозь зубы, бросив взгляд на одного из своих спутников, что не осталось незамеченным. Он понимал, что каждое его слово может быть передано персам. Внезапно Аристид поднял руку, и все остановились. Прямо перед ними везли на подводах завернутые, сложенные, как бревна, тела. Он опустил голову и помолился, беззвучно шевеля губами. Казалось, прошла вечность, прежде чем последняя повозка, устало поскрипывая, прокатилась мимо. Аристид как будто осунулся и постарел за время этой тягостной паузы. «Море приносит их каждый день. Всех нужно собрать и похоронить, пока не распространилась зараза. Большинство из них никем не востребованы, безымянны, неизвестны никому, кроме богов. Вам надо перед отъездом спуститься к пристаням и увидеть, как вдовы и дети проверяют лица тех, кто там лежит. Такого вы не увидите больше нигде. Они хотят посмотреть на своих мужей и отцов даже после смерти. Разве не странно? Хотя тела так изуродованы, что их и собственные матери не узнают». Шедший позади царь Александр сердито посмотрел на грека. Повсюду он видел разрушения, следы пожара и деяний людей. Он понимал горечь того, кто вел его к холму Пникс. Идя по руинам некогда гордого и славного города, союзник персидского царя уже не выглядел тем бахвалом, которым был совсем недавно. Он посмотрел на холм, туда, где собирались афиняне. Проходя мимо, они с любопытством поглядывали на незнакомцев, сопровождающих Аристида. Александр стиснул зубы и жестом предложил греку идти дальше. У него было задание от Мардония, и хотя он чувствовал боль, гнев и унижение со всех сторон, он дал слово. Это они предпочли противостоять войскам Персии, а не он. Это было их наградой, доказательством его мудрости, сделавшей Македонию союзником персов. Александр взял золото и предложил землю и воду чужеземному царю. Мудрость этого решения подтверждалась неоднократно. Тем не менее он ощутил тяжесть в животе, когда оглянулся и посмотрел на сожженный город. — Почему ты вздыхаешь, македонянин? — внезапно спросил Аристид. — Смерть города. Печальное зрелище, — ответил Александр. — Смерть? — изумленно переспросил Аристид. — Мы — город, а не дерево или камень. Мы восстановим его. Если он снова падет, мы отстроим его заново. Тысячу раз заново. Это священная земля, македонянин. Возможно, ты этого не понимаешь, зная только свои северные холмы и леса. Это само око и сердце мира. Приходи через год или два и увидишь. У нас есть планы строительства храма Афины на Акрополе, по сравнению с которым старый покажется конюшней. «Смерть города!» Он снисходительно усмехнулся. Александр натянуто улыбнулся, но предпочел не отвечать. Он видел, как по улице внизу везли на подводах мертвецов. Он видел обгоревшие бревна и плачущих детей, которых держали матери, и никто не мог их защитить. Более того, он видел персидскую армию, разрушившую стены Афин. Грекам не на что было надеяться, хотя, возможно, они этого и не знали. Надежды не было.